Замечательно. Я снова кивнул. Только на кой ляд мне эти сведения, если мир, в котором мы находимся, мертвый? Я могу сколько угодно носить великую тьму в своем сердце, но применить это негде. Тут даже ты не пользуешься всем, что имеешь. По крайней мере, пока твой братец держит руку на пульсе, ты сможешь проявиться лишь после того, как закрытый мир полностью перейдет под твою власть. Чего уж про меня говорить. Я, конечно, буду самым могущественным некромантом, но при этом самым бесполезным. Смерть как-то слишком быстро отвела взгляд, а потом вдруг добавила крайне безэмоциональным тоном. В любом случае ты станешь моим учеником. Может, когда-нибудь пригодится. Причем тон у нее был настолько равнодушный, что я сразу понял, если она не врет, то уж привирает точно. Да, можно было бы подумать, будто все свои обретенные во время ученичества знания я смогу применить после воцарения госпожи в этом мире. Он, конечно, останется закрытым от остальных миров. Не просто так высшие не присоединили его к вееру. Но все же, раз местной богиней станет смерть, то и мне кое-какие возможности перепадут. Все же она, высшая. Высшие носят силу в себе. Им не нужны потоки. И вот тут следует то самое маленькое «но». А все, что сказано до этого «но», срань собачья. Валькирия планирует, как говорят людишки, въехать в рай на моем горбу. Я знаю, чем обычно это заканчивается. Все цари и короли, которых кто-нибудь приводил к власти, потом этого кого-нибудь быстренько либо отправляли в ссылку, либо на тот свет. Власть имущие не любит, когда возле царского трона трется тот, кто их на этот трон посадил. Присутствие такого человека напоминает им о собственной слабости и собственных долгах. Так чем же отличаются высшие? Ничем. А значит, как только цель будет достигнута, смерть отправит меня в какую-нибудь задницу. И это будет еще самое благополучное развитие событий. Однако, в ее может пригодиться, было нечто. Нечто многообещающее. Я бы даже осмелился предположить, что слова эти относятся именно к закрытому миру. К моему высказыванию, будто он мертвый. Интересно, а что если я реально ни черта не знаю? В смысле, не знаю чего-то важного, отталкиваюсь лишь от той информации, которую мне дали. Сама Валькирия, между прочим, во время перерождения сказала одну крайне интересную вещь. Некромант не должен верить тому, что видит его глаза. Госпожа, ты чего-то не договариваешь? Да, поинтересовался я у смерти. Тон мой был точно таким же равнодушным, будто речь шла о совершенно неважных, обыденных вещах. Кто? Я, ты что, Роберт, сомневаешься во мне? Ее прекрасные синие глаза распахнулись еще шире, а длинные, удивительно темные для блондинки ресницы обиженно задрожали. Ну, если она сейчас еще и слезу пустит, точно дурака из Роберта мракодержца делает в очередной раз. Прости, госпожа, сдается мне, ты заигралась в человеческие страсти. Я же знаю, в тебе нет всех этих чувств и эмоций, которые сейчас показываешь. Ты просто 5 лет провела среди людей. Уж с ними точно наразвлекалась от души, уверен. Просто я ведь не совсем человек. Я твой некромант. Я служу тебе почти 1000 лет. Я знаю тебя очень хорошо. Ой, ну все. Завел шарманку. Валькирия в один момент сняла маску страдалицы. Выражение ее лица снова стало высокомерно пренебрежительным. Уж прям нельзя с тобой поиграть немного. Кстати, да, слушай. С людьми очень интересно, оказывается. Они такие хрупкие, такие эмоциональные. У них столько всякого разного в душе. И все имеют огромное количество грехов. Это, конечно, самое вкусное. Строят из себя святош, а сами, кого не копнешь, там такая грязища. Госпожа, ты бы от разговора не уходила. Я с улыбкой наблюдал за тем, как меняется лицо Валькирии. Да, она действительно многое переняла у людей. Играет теперь в человека. Демонстрирует чувства, страсти, всякие эмоции. Не знаю, как долго между мной и смертью продолжалась бы эта словесная эквилибристика. Наверное, точно немало. Однако нас прервали. Входная дверь библиотеки громко стукнула, оповестив о приходе постороннего. Хорошо, что громко. Я успел замолчать и напустить дури себе на физиономию. Случись появление наставника Леонида неожиданно, по-тихому, а это явился именно он. Вопросов было бы не избежать, особенно в плане моего внезапно изменившего в лучшую сторону состояния. Госпожа библиотекарь, наставник кивнул, приветствуя Валькирию. А я уж думал, Ванька умом тронулся, когда рассказал, будто вы бастарда забрали в хранилище книг. Чуть было оплеуху ему не отвесил, чтоб не сочинял подобных глупостей. Отчего же глупости? Смерть высокомерно задрала подбородок, глядя на мужчину сверху вниз. Вы имеете что-то против? Вообще ни разу. Если вам вдруг в голову пришла блажь тащить идиота читать книги, учитывая, что он не говорить, не думать не умеет, так на здоровье. Вот только, знаете ли, мусор, он сам себя не уберет. Задний двор надо привести в порядок. Если вы забыли, со дня на день члены совета приедут с проверкой. Вряд ли Роберт поразит их знанием старых талмудов. Причину уже озвучил. А вот неубранная грязь, думаю, несомненно произведет впечатление. Мне кажется, вы сильно недооцениваете способности Роберта и не менее сильно переоцениваете возможности грязи. Я с интересом слушал этот диалог, из-под тишка наблюдая за наставником и смертью. Почему? Да потому что он, их диалог, реально был интересным. Просто целое представление, честное слово. Они оба разговаривали друг с другом максимально вежливым тоном, сохраняя выражение крайней почтительности на лицах, но я могу поклясться великой тьмой, между ними самая настоящая война. Только не та, когда противники палят друг в друга из пушек и армии идут в бой стенка на стенку. Нет, ничего подобного. Это война, в которой победит тот, у кого хитрее шпионы, ловче наемные убийцы и смертоноснее яд. Честно говоря, я именно в этот момент понял, наставник Леонид нравится мне все больше и больше. Хотя бы потому, что он, в отличие от других мужчин, которые при виде смерти, независимо от возраста, впадают в маразм влюбленности, вообще не повелся на красоту валькирии. Такое чувство, будто мужик слеп и абсолютно не видит, кто перед ним. «Вы что-то хотели, наставник Леонид?» — лилийным голосом спросила смерть. «А то говорите много, но суть плохо улавливается. Неохота тратить время, чтоб понять. Роберта заберу с собой», — отрезал наставник. «МММММ, какая жалость!» Валькирия развела руками и даже покачала головой, мол, «Ну, надо же, вот ведь досада, не получится». «Да что вы, как неожиданно! А что, простите, мне помешает? Я, наставник, вы, библиотекарь, улавливаете разницу? Распоряжение господина директора вам помешает. С сегодняшнего дня Роберт, мой помощник». Наставник, видимо, хотел рассмеяться, но сдержался. По крайней мере, звук, который он издал после заявления смерти, был похож именно на рвущийся на свободу хохот. «Извините, помощник в чем?» — выдал он, наконец. «Будет помогать сортировать книги. Ему для этого не нужно читать. По цвету корешков разберется. Я решила впервые за много лет навести в хранилище порядок. А если вас что-то не устраивает, можете разыскать директора и высказать недовольство». Смерть демонстративно уставилась наставнику прямо в глаза. Он в ответ сделал то же самое. В итоге они просто стояли и пялились молча друг на друга, как два соперника, которым предстоит бой. «Великая тьма, если в итоге всей этой авантюры я сдохну в страшных мучениях, оно все равно того стоило. Хотя бы вот ради этого момента. Впервые я увидел человека, тем более мужчину, которому откровенно плевать на высшую. Пусть он даже и не знает, что она высшая. Никто никогда не разговаривал с госпожой настолько пренебрежительно. Даже я себе подобного-то не позволял. А я, тот еще бунтарь. Валькирия, видимо, думала так же, и потому явно пребывала в бешенстве. Причем, ее бешенство росло с каждой секундой. Как я это понял? Ну, уж точно не по лицу. Лицо как раз у госпожи было спокойное, уверенное. Однако я заметил, как начали выползать черные тени из-под книжных шкафов. Медленно, лениво, пока только, чтоб посмотреть, кто осмелился разгневать смерть. Они скользили по полу, похожие на кривые руки мертвецов, стремясь добраться до наставника, застывшего напротив высшей. А это очень, очень плохо. Валькирия, выходит, потеряла контроль над собой. Значит, в любой момент на свободу вырвется тьма. То, что от бедолаги Леонида останется одно только мокрое пятно, вполне ожидаемо. Тени разорвут его на множестве мелких частей. Я видел однажды подобное. Видел и запомнил на всю жизнь. Это произошло во время финального испытания, которое должно было ознаменовать успешное завершение посвящения. Когда я и мой учитель замерли друг напротив друга, вымотанные схваткой, ни у меня, ни у него не получалось перехватить инициативу, дабы покончить с соперником. Хотя, возможно, мы оба не очень сильно этого хотели. Бей. Учитель вдруг опустил руки вниз, тряхнул ими, сбрасывая лохмотья тьмы, висевшие на пальцах после очередных заклинаний, а затем посмотрел мне в глаза. В смысле? Я растерянно таращился на старого некроманта, не понимая, как реагировать на подобное заявление. «Все, достаточно, мы можем с тобой лупить друг друга до посинения, я хорошо тебя научил, ты молодец, горжусь тобой, Роберт, мне совсем не стыдно закончить свой путь твоим ударом, бей, говорю, это не ловушка, не подвох, не хитрый ход, бей, я не буду закрываться, давай, только сразу в сердце, пусть оно остановится за одно мгновение, а потом забирай душу, отдашь ее госпоже». Вид у моего учителя был на самом деле уставший, но устал он не от того, что мы уже несколько часов кряду стегали друг друга черной плетью, быстрой хворью или молотом. Он устал от борьбы именно со мной. Все эти несколько часов в его взгляде я видел нечто особое, непривычное. Однако только сейчас вдруг понял, что конкретно это было. Старый некромант не хотел меня убивать. Вот в чем суть. Он просто искренне, по-настоящему этого не хотел. Ему приходилось тратить много сил не на то, чтоб превзойти ученика, а на то, чтоб наоборот, не переплюнуть. Учитель просто из чистого упрямства и, наверное, чего-то на вроде отеческой любви, уже несколько часов сохранял мне жизнь, а сейчас наступил момент его выбора, и он выбрал. Нет, я покачал головой, затем, опустив руки, как и он, сделал шаг назад. Не буду этого делать, Роберт. Ты дурак, если не убьешь меня, а я не убью тебя, она уничтожит нас обоих. Давай, ну, нет. Я раздраженно повел плечом, а потом повернулся лицом к одному из черных зеркал, которых в зале испытаний было до хренища. Смерть наблюдала за нами через эти зеркала. Я знал это точно. Чувствовал на себе ее взгляд. Я не хочу убивать учителя, а он не хочет убивать меня. Прикинь, дальше что? Поймешь нас обоих? Ну, да. Не самый лучший тон я выбрал тогда для разговора с госпожой, тем более, для первого разговора. До посвящения смерть будущим некромантам не показывается. Просто в тот момент меня прямо колбасило от злости. Какого хрена, вообще? Почему я должен подчиняться каким-то сраным правилам высшей? Она ведь даже не богиня. Люди просто идиоты, если так считают. Вот и все. Хм, какой интересный малыш. Голос звучал ниоткуда и отовсюду. В отражениях мелькала женская тень. Но она словно не могла стоять на месте и перетекала из зеркала в зеркало. «Слышишь, Мартин, а я ведь не прогадала, когда выбрала именно этого мальчика. Смотри, какой принципиальный, он будет хорошо мне служить. У него есть то, что большинство людей давно утратили. Мартин, это мой учитель, так его звали. И эта дрянь беседовала с ним, специально игнорируя меня. Эй, госпожа, ты давай говори все, что хочешь, мне в лицо». Я принял стойку, снова поднял руки и позвал тьму, которая была сейчас доступна. Жертвой в начале испытания стал местный крестьянин. Силы за его душу я получил много. «Ой, ты дурак!» – учитель покачал головой. «Она просто убьет нас обоих, Роберт. Запомни, что бы ни происходило, насколько велика ни стала бы твоя власть, смерть всегда на шаг впереди». Старый некромант усмехнулся. В его правой руке появился кинжал, сотканный из черного тумана. Это наш основной рабочий инструмент, клинок, который забирает не только жизнь, но и душу. Я не успел пискнуть, моргнуть глазом или возмутиться. Учитель одним быстрым движением полоснул себя по горлу. Вот тогда я и увидел впервые тьму госпожи. Она точно так же, как сейчас, выползла из всех углов зала и начала подбираться к упавшему на пол некроманту. Через минуту от него осталось только кровавое пятно и несколько крохотных кусочков плоти. А теперь то же самое я наблюдал в библиотеке школы. Возможно, после того, как наставник Леонид станет кормом для тьмы, никто даже не поймет, что произошло. Потому что никто о нем не вспомнит. Смерть умеет заметать следы. Но есть проблема. Братец Валькирии, подобный выплеск силы в мертвом мире будет похож на удар гонга в полной, абсолютной тишине. Поэтому я сделал единственное, что мог сделать в этой ситуации, спасая, между прочим, и себя, и госпожу, которая позволила гордыне взять верх над разумом. Я резко вскочил со стула, пару раз громко угукнул, а потом, засмеявшись, как самый полноценный идиот, бросился к выходу из библиотеки, на ходу сбивая стулья. Смерть надо отвлечь, чтоб она успокоилась, иначе трындец придет нам обоим, вернее, троим. Леонид помрет, хрен с ним. А вот по нашу с Валькирией душу явится один крайне недовольный высший. Ее он 100% отправит в ссылку. А меня, великая тьма, почему во всех этих ситуациях я вечно оказываюсь в самой проигрышной позиции? Меня под горячую руку братец Валькирии просто размотает похлеще Леонида. Я, некромант, переродившийся на новый круг. Он даже разбираться не станет, сам я до такого додумался или являюсь жертвой обстоятельств. Глава 11. Происходят встречи, но совсем нежеланные. Осторожнее, смотри, куда несешься. Рявкнул кто-то очень большой и рыхлый, совсем прислуга охамела. Просто, выскочив из библиотеки, которая находилась в одноэтажном, отдельно стоящем здании, я ухитрился сразу же со всей дури впечататься в проходящего мимо постороннего человека. А несся я, конечно, на весьма приличной скорости. Мне требовалось как можно быстрее оказаться на улице, чтоб следом за мной как можно быстрее на улице оказался и наставник Леонид, а смерть, соответственно, угомонилась со своим задетым самолюбием. Ее прямо растаращило от того, что какой-то обычный человечишка не падает ниц и не бьет лбом о пол. Наставник мне нравится. Не хочу, чтоб его сожрала тьма. Ну и, естественно, я сам себе тоже нравлюсь. Не хочу, чтоб меня сожрал, в переносном смысле, конечно, старший братец Валькирии. Откуда я знал, что именно в тот момент, когда выскочу из дверей, мимо будет проходить какой-то огромный жердяй. И уж тем более я вовсе не собирался всем своим телом влетать в его тело. Оно у него слишком противное, что ли. Прямо будто здоровенная квашня, которая выбралась из кухни и отправилась гулять. Естественно, толстяку наши с ним внезапные объятия сильно не понравились. По крайней мере, голос был очень раздраженный. Ясное дело, от меня несет дерьмищем за 100 верст. Нет, при первой же возможности искупаюсь и потребую себе чистую, новую одежду. Тем более, раз теперь я от должности мусорщика поднялся до помощника библиотекаря. С другой стороны, хорошо, что не очередные детишки попались на пути. У меня к ним и раньше имелась устойчивая неприязнь. Отвратительные, шумные, капризные создания. А сейчас вообще началась ужасная аллергия. Тем более здесь, в школе, они какие-то излишне наглые. Я взбрыкнул, пытаясь освободиться от мужских рук, которые крепко держали меня за шиворот. Руки тоже без дела не остались. Они снова, второй раз достаточно ощутимо тряхнули мое детское тело. Как же достали, честное слово. Я уже готов на многое, почти на все, чтоб стать тем, к кому не будут все подряд тянуть свои поганые конечности. Ну и вонь. Господи, откуда в кадетской школе какие-то непонятные бомжи? Это уже говорил не толстяк, это говорила женщина. Судя по голосу и тону, либо высокомерная дрянь, либо наглая сука. Хотя, возможно, имеют место быть сразу оба пункта. Значит, посторонних двое. Так как меня трясли, словно грушу, а перед носом было лишь огромное, необъятное пузо, я пока не мог рассмотреть ни одного, ни вторую. «Мария Сергеевна, вы идите, я вас догоню». Мужчина последний раз дернул мою и без того не самую прекрасную одежду, которая от столь неуважительного обращения могла порваться, а затем, наконец, выпустил ее из рук. Я сразу отскочил в сторону, поднял взгляд. Великая тьма, как же неудобно быть ребенком. Приходится смотреть на взрослых снизу вверх. Затем повернулся, разыскивая взглядом женщину. Потому что мужик стоял на месте, а вот дамочка испарилась. Видимо, свернула за угол библиотечного здания. «Ты», — выдал незнакомец очень удивленным тоном. Передо мной стоял толстый, очень толстый человек, с отвратительно мерзким лицом. На этом лице все было каким-то слишком маленьким. Глаза, нос, рот. А еще мне вдруг показалось, будто я раньше этого мужика уже видел. Учитывая его реакцию, подозреваю, что не показалось. Я, конечно, уставился на толстяка дебильным взглядом и расплылся такой же не менее дебильной улыбкой, но есть ощущение, он на одну крохотную долю секунды успел заметить разумность на моем лице, потому что в глазах мужика сначала появилось удивление, потом оно сменилось радостью, затем – подозрением. «Роберт, это действительно ты?» – снова спросил мужик. Пялился он на меня так, будто не вонючий пацан перед ним стоит в рваной, грязной одежде, а здоровенный кусок золота лежит. Я бестолково замычал и собрался сделать ноги. Совершенно непонятно, что это за тип, и чего он от меня хочет. Я лично от него ни черта не хочу, даже несмотря на то, что мы, возможно, знакомы. Это, наверное, больше минус, чем плюс. Смерть сказала, из 6 лет 5 я хожу дебилом. Вряд ли мужик, видевший меня в последний раз младенцем, задавал бы столь тупые вопросы. Значит, в его понимании, я должен как-то отреагировать. То есть, он знает меня в чуть более взрослом возрасте. Но тогда он вообще не должен вопросов задавать. Я же дурачок. В любом случае, сейчас точно не до него. Но, Как говорится, если все идет через задницу, то через задницу идет все. Именно в этот момент из библиотеки сначала выбежал наставник Леонид, который на ходу крутил башкой, пытаясь увидеть, куда смылся бастард-дурачок. Следом за ним, цокая каблучками, неслась смерть. Она ничем не крутила, потому что в отличие от своего врага, а бедолага Леонид теперь однозначно внесен в список врагов, знала, дурак дураком вовсе не является. Уверен, она сразу после моего побега взяла себя в руки и поняла, каких делов чуть не натворила. Ох уж эти высшие с их манией величия. Ох уж эта смерть с ее разросшимся до небесных чертогов эго. Роберт, наставник подскочил ко мне и сразу же ухватил за руку. Ты чего такой активный последнее время? Луна что ли не в том зените? Прямо удивительно даже ЭАО. Максим Никанорович, доброго дня. Вот так встреча. 100 лет вас не видел. Года 2 назад, наверное, это и было, когда вы Роберта привезли. Леонид заметил, наконец, толстяка и в знак приветствия кивнул ему. Вот только толстяку было не до кивков наставника, потому что этот жирный человек тоже заметил. Смерть, заметил и вылупился на нее круглыми глазами. То есть степень его изумления была настолько велика, что маленькие, поросячьи глазки даже умудрились внезапно стать большими. Они, эти глазки, бестолково хлопали белесыми ресницами и отчаянно норовили вылезть на лоб. «Ты», — снова повторил свой вопрос Максим Никанорович, как его назвал Леонид. Только в этот раз вопрос предназначался не мне, а блондинистой стерве, которая, заметив жердяя, недовольно поморщилась, но тут же расплылась улыбкой. «А вот это интересно. Выходит, Валькирию жирный мужик тоже знает». Похоже, этот вывод сделал не только я, но и Леонид. Наставник удивленно посмотрел сначала на смерть, потом на толстяка, потом снова на смерть. «Вы знакомы с госпожой-библиотекарем?» – спросил Леонид Максима Никаноровича. Глаза жердяя от этого вопроса стали еще больше. Хотя, казалось бы, куда? Они и без того имели все шансы вывалиться из глазниц. «Госпожа-библиотекарь?» – переспросил толстяк. Правда, задавая вопрос, он смотрел не на Леонида, а прямо смерти в глаза. Ох, черт, Максим Никанорович вдруг резко побледнел и ухватился за сердце. Ему явно стало плохо. И это, между прочим, серьезная проблема. Если туша в 150 килограмм, а то и больше, сейчас рухнет на землю, боюсь, мы втроем, наставник, Валькирия и 6-летний ребенок, хрен его куда дотащим. Что ж вы, Максим Никанорович, не жалеете себя? Годы идут, а вы все трудитесь, живота не жалея, на благо дома. Голос у Валькирии был ласковый-приласковый. Я с удивлением покосился в ее сторону. Мне известны все интонации этой особы. Так вот сейчас, руку дам на отсечение, хреновое состояние жердяя, это она, моя госпожа постаралась. Для таких фокусов смерть даже силу не использует. Всего лишь позволяет тьме заглянуть в душу жертве. И все. У человека сразу случается инсульт, инфаркт, иногда даже все одновременно. Смерть, она и есть смерть, это ее суть. Вот только непонятно, зачем Валькирия пугает толстяка, а ведь явно пугает. Он, конечно, чисто технически, взбледнул по естественным причинам, но в глазах у Максима Никаноровича появился страх. Подозреваю, он понимает, что с ним происходит. Это за последние 6 лет, похоже, не первый случай внезапно ухудшегося состояния. Толстяк, если не знает наверняка, то догадывается, что приступы связаны с красивой блондинкой, которая сейчас стоит рядом и мило улыбается. Иначе с чего ему так пугаться, Максим Никанорович? Леонид сделал шаг к толстяку и, подставив плечо, закинул его руку себе на шею. Правда, тут же побледнел сам, но не из-за сердечного приступа, а из-за тяжести тела, которая на него облокотилась. «Дышите, медленно, я вас к лекарям отведу». «Спасибо», заикаясь, выдавил жердяй. «Со мной все хорошо. Сейчас отпустит. Бывает такое иногда». Он снова покосился на смерть. «Я служила некоторое время в доме Черной Луны», заявила вдруг Валькирия. Ее слова в большей мере предназначались Леониду, потому что у наставника явно вопросы относительно того, кто с кем знаком, все равно остались. «Библиотекарем?» — с иронией в голосе поинтересовался он. «Именно». Смерть говорила вроде бы с наставником, но при этом смотрела только на Максима Никаноровича. Вот ведь старая, хитрая дрянь. Она явно дает понять толстяку, чтоб тот заткнулся со своими тупым и крайне неуместным вопросом. «Ты, а значит, госпожа что-то скрывает?» «Не от Леонида. По большому счету плевать ей на этого человека. Даже если он узнает что-то лишнее, она просто элементарно уничтожит немного воспоминаний в его голове, конкретно тех, которые ей не нужны. Для такого фокуса смерти тоже не требуется сила, ну если только совсем чуть-чуть. Однако, дело вовсе не в Леониде. Смерть что-то скрывает от меня, и толстяку она настоятельно сейчас взглядом советует помолчать, тоже из-за меня. Значит, жердяй и правда знает мальчика Роберта. Причем знает так, как смерть хотела бы утаить. Просто помогите дойти до главного корпуса, тихо попросил наставника Максим Никанорович. И все, там я приду в себя, к лекарям мне нельзя. Я привез супругу старейшины и его наследника, она будет сильно недовольна. Леонид кивнул, поудобнее уложил руку толстяка на своей шее и потащил его к основному зданию школы. Ну, как потащил? Просто помогал жердяю не рухнуть на землю. И что это было? Поинтересовался я тихо у госпожи. Ты имеешь в виду, кто это был? Роберт, задавай вопросы правильно. Левая рука твоего папочки. Советник, который отвечает за безопасность дома Черной Луны. Официально его должность звучит именно так. На самом деле, занимается грязными делишками. Опять же, не сам, а по решению старейшины. Смерть задумчиво смотрела вслед ушедшим мужчинам. Она, не сказать, чтоб сильно переживала за случившийся диалог, но, насколько я ее знаю, он, этот диалог, все равно по ее мнению был лишним. Толстяк знает меня, кто? Этот жирный хряк, Валькирия перевела взгляд на меня. Конечно, первый год ты ведь жил в особняке главы дома, он тебя ото всех скрывал, но держал под боком. Потом женушка узнала о бастарде и папочка отправил тебя в загородный дом. Там мы провели 2 года. Максим Никанорович был у нас частым гостем. Все никак не мог поверить, что ребеночек, на которого он имел планы, неожиданно превратился в дурака. Затем он же отвез тебя сюда, в кадетскую школу, а мне дал пинка. Думал, раз за твою судьбу теперь отвечает руководство данного заведения, то меня можно и подвинуть. Ясно. А сюда ты как попала, Роберт? Смерть усмехнулась. Я, конечно, понимаю, мне приходится ошиваться среди людишек, но ты не принимай меня за одну из них. Захотела и попала. Устроилась буквально через несколько месяцев после того, как тебя засунули в школу. Тоже, знаешь, приходится суетиться теперь гораздо больше. Мои прямые обязанности никто не отменял. Я хотела наставницей, но подумала, будет странно, если во время очередного урока просто исчезну прямо из учебного класса. Люди ведь мрут, как мухи. Сам знаешь, а я одна на 10 миров. Вот библиотекарь, это да, это подходящий вариант. Хожу тут сама по себе. Все, удовлетворил любопытство, идем. Не нужно светиться на улице. Тем более здесь твоя мачеха. Она, конечно, в курсе, что тебя определили в школу на услужение. Все в курсе. Это было решение совета. Но не будем сейчас дразнить эту истеричку с раздутым самомнением. А уж меня ей тем более видеть не надо. Тем более, я сейчас слегка раздражена, могу не сдержаться, если эта человеческая девка откроет свой поганый человеческий рот и скажет хоть одно слово в мою сторону. Смерть развернулась и направилась обратно к библиотеке. Я стоял на месте, стоял и тоже смотрел вслед ушедшему Максиму Никаноровичу, потому что ровно в эту секунду снова услышал тот самый незнакомый женский голос. «Не любишь ты его?» «Да, Роберт, ему нет смысла тебя убивать. Он, левая рука старейшины, а ты, бастард старейшины. Ну ты идешь?» Валькирия остановилась возле входной двери и посмотрела на меня через плечо. «Пока все заняты, мы можем начать твое ученичество. Нельзя терять ни одного дня. Иду, иду», — ответил я и двинулся следом за госпожой. За своей очень хитрой, брехливой госпожой, которая упорно продолжает считать меня дураком. «Ну, ну, посмотрим». Российская империя, Центральный парк, 2027 год нового времени. Максим Никанорович шел по главной аллее парка, ощущая удивительную легкость во всем теле. Ему хотелось петь и даже, возможно, танцевать. А такого не бывало с детских лет. С тех времен, когда юный Максимка был молод и почти строен. Ему казалось, он вот-вот оторвется от земли и взлетит. Потрясающее чувство. Солнце светило ярче, трава вдруг стала удивительно зеленой. Небо, необыкновенно синим, а птички. Птички вообще пели так, что хотелось слушать их до бесконечности. Конечно, дело было вовсе не в траве, не в солнце и уж тем более не в птичках. Дело было в чертовом бастарде. Хотя, нет, нельзя так говорить. Тьфу-тьфу-тьфу. Хороший бастард, золотой. Максим Никанорович остановился прямо посреди парка и трижды плюнул через плечо. Какая-то суровая старуха в белой широкополой шляпе с укоризной посмотрела на взрослого мужчину, который удумал вести себя возмутительно неподобающе, и даже вроде что-то сказала ему вслед, раздраженно злое. Однако, Максиму Никаноровичу было глубоко безразлично, кто и что о нем подумает. Пошли все к черту. Скоро ни одна сволочь не посмеет косо глянуть в его сторону. Потому как он возродился, он снова увидел свет в конце тоннеля. Нет, конечно, левая рука и до сегодняшнего дня прекрасно знал, что бастард находится в кадетской школе. Это точно не было секретом. Сам его туда отвез 2 года назад. Просто встреча их оказалась слишком неожиданной. С момента, как пацан поселился среди кадетов, Максим Никанорович, если его и вспоминал, то исключительно словами «чтоб тебе сквозь землю провалиться, дьявольское отродье». Потому что уже стало понятно, кем бы ни был этот ребенок до того случая, когда его пытались украсть, сейчас он – самый настоящий дурак. И тут вдруг столкнулись лоб в лоб. Не иначе, рука провидения подтолкнула их друг к другу. Но еще более неожиданным оказалось вот что. Когда пацан выбежал из библиотеки и врезался в Максима Никаноровича, за долю секунды до столкновения левая рука успела увидеть его взгляд. Вполне нормальный, очень умный взгляд. Даже слишком умный для ребенка его возраста. Именно тот, который был у младенца в самом начале. Правда, глаза бастарда теперь все равно больше не напоминали 2 здоровые черные кляксы, но причину изменений можно выяснить более детально чуть позже. Главное, пацан хорошо соображает. И лишним подтверждением этому стало то, что практически сразу Роберт напустил на себя идиотический вид. Сознательно. Он просто в 1 секунду нацепил маску дурака. А зачем ему это делать? Только если 6-летний пацан под такой маской прячет нечто очень важное. Если его научили подобным фокусам. Поэтому Максим Никанорович, счастливый и довольный, топал по парку навстречу, которая, как ему казалось еще утром, станет, наконец, тем самым финалом всего. Старая сука Глокой сходилась ядовитой слюной и требовала немедленно предоставить ей чудо-ребенка. Всего лишь 2 часа назад Максим Никанорович был уверен, ему придется все-таки сказать правду. Нет, не ту правду, что он 5 лет водил дом Розы за нос. Это было бы самоубийством. Причем, вовсе не в переносном смысле. С Алисой Евгеньевной вполне станется использовать артефакт. Внушить, к примеру, левой руке дома Черной Луны чувство глубокого раскаяния, которая вынудит его пойти и прыгнуть с моста, прихватив с собой что-нибудь тяжелое. Да, официально артефактами могут пользоваться только старейшины, но 1 маленькая птичка принесла Максиму Никаноровичу в клювике сплетню, будто дом Розы не очень-то соблюдает предписанные советом правила. Левая рука старейшины думал, что ему придется сказать другую правду. Так, мол, и так, чудо-ребенка больше не существует. Помер он, вот. Какую версию придумал Максим Никанорович? Но теперь все изменилось. Бастард абсолютно здоров. Максим Никанорович мог поклясться в этом своей собственной жизнью. Тем более, на кону, по большому счету, именно она и стояла, его жизнь. Хотя, был 1 нюанс, который Максима Никаноровича сильно тревожил. Нюанс, ростом около 1,65 м, с синими глазами, светлыми волосами, заплетенными в косу, и умопомрачительной фигурой. Чертова девка за последние 2 года вообще не изменилась ни на грамм. Наоборот, стала еще прекраснее. И вот эту девку левая рука дома Черной Луны боялся до одури. Кому расскажи, не поверит. Она ведь просто баба со смазливой физиономией. А Максиму Никаноровичу в ее присутствии кажется, будто сердце остановится прямо сейчас и больше никогда не будет биться. Более того, когда она смотрит на Максима Никаноровича, только в этот момент появляется та самая ледяная рука, и по спине бегут капли холодного пота. Что-то не так с этой нянькой, что-то очень сильно не так. Еще 2 года назад, когда она сидела с бастардом в загородном доме, Максим Никанорович уже прекрасно это осознавал. К сожалению, сделать ничего не мог. Поэтому, едва только пацана отправили в кадетский корпус, левая рука старейшины с огромным, просто огромнейшим удовольствием сообщил девке, мол, дом в ее услугах больше не нуждается. Она безразлично пожала плечами в ответ и испарилась. Не в буквальном, конечно, смысле. Просто ушла. А теперь, выходит, ушла эта странная, но очень пугающая особа, недалеко, ровно до кадетского корпуса. Совпадение? Вряд ли. Да к тому же еще, Госпожа библиотекарь девка двух слов без мата связать не могла, выражалась, словно уличная торговка. Нет, то, что тупой она притворялась, Максим Никанорович тоже понял в определенный момент. К сожалению, опять же, это понимание ни на что повлиять не могло. Старейшина сам периодически катался в загородный дом, теша надежду все-таки поиметь няньку. Удивительная робость для Матвея Ивановича. Прежде его абсолютно не интересовало мнение женщин в данном вопросе, если ему самому чего-то хотелось. Потом, к счастью, совет вынудил дом Черной Луны отправить бастарда в кадетский корпус. Слишком большую шумиху наделала история с его появлением, особенно нападение на няньку. Пока Марину, истекающую кровью, забрали врачи, журналюги, сволочи, успели подсуетиться. Да потом еще и прислуга внезапно разговорилась. В общем, уничтожить проблему уже не представлялось возможным, а вот убрать ее с глаз долой, чтоб о ней забыли, вполне. Ну и, конечно, продолжала бесноваться Машка. Это вторая причина. В общем, в тот день, когда Максим Никанорович отвез пацана в имперскую школу, он искренне верил, что это все конец. А госпоже Глок врал столь долго лишь по одной причине: боялся, до одури боялся, что та, не получив обещанного, разозлится и сдаст левую руку старейшине. А теперь все снова налаживается. Раз пацан в разуме и скрывает это, значит, Максим Никанорович с самого начала был прав. Вся та история с внезапным идиотизмом – одно большое дурилово. И состряпала его белобрысая дрянь. Теперь в этом нет ни малейшего сомнения. Не просто так девка оказалась рядом с бастардом в кадетской школе. К тому же изображает из себя того, кем не является. Да, Максим Никанорович ни слова не сказал Левину, что царь-то не настоящий. Не сказал, что девка это такой же библиотекарь, как Петька и Ротанцор. Но утаил он информацию только из соображения своих интересов. Максим Никанорович, левая рука дома Черной Луны, остановился и покрутил головой по сторонам, пытаясь найти того, кому принадлежал голос. Возле кустов, за которыми пряталась аллея, ведущая в самую глубь парка, стоял молодой парень. Очередная игрушка госпожи Глок, видимо. Все по классике. Высокий, широкоплечий, судя по черной форме, из личной охраны. Удивительная приверженность одним и тем же вкусам. Когда она уже натрахается, тихо пробормотал себе под нос Максим Никанорович. Кошка блудливая. И, да, это была зависть. Бабе годов уже под сраку, а она скачет резвой козочкой. Левая рука дома Черной Луны лет на 20 моложе, но у него такого запала нет и в помине. Идемте, вас ждут. Парень кивнул Максиму Никаноровичу в сторону аллеи. Тот послушно засеменил следом за провожатым. Буквально через 10 минут Максим Никанорович уже сидел на лавочке, спрятанной за такими густыми зарослями, что, возжелая он самостоятельно выбраться обратно, точно заблудится бы. Интересно, откуда Алиса Евгеньевна знает столь потаенные места в общественном парке? Супруга главы дома Розы расположилась тут же, рядышком с Максимом Никаноровичем. Спину держала ровно, на лавочку не облокачивалась, руки, сцепив в замок, сложила на коленочках. Настоящая аристократка, чтоб ее. Выглядела она, как всегда, потрясающе. Легкий летний костюм, шляпка и перчатки, туфли, конечно же, на высокой шпильке. Старая сука. Добрый день, Алиса Евгеньевна. Начал левая рука старейшины, ибо уже минут пять они сидели молча. На его появление Глок не отреагировала вообще никак, хотя Максим Никанорович ждал проявления недовольства и яростных обвинений. Даже после того, как он с кряхтением и сопением устроился на скамье, тишина не нарушилась. «Думаете, добрый?» – спросила Алиса спокойным, размеренным голосом. При этом даже головы не повернула. Просто сидела и пялилась вдаль, будто там есть что-то необыкновенно интересное. Надо отдать должное, лицо она умеет держать просто шикарно. Да уж, иной раз становится жаль, что наследование идет только по мужской линии. Да, сегодня удивительно хороший день. Вы представить не можете, насколько. Я даже рад, что мы. А вот я так не думаю. Резко перебила его госпожа Глок. По крайней мере, если он и хорош, то не для вас. Я тут немного озадачилась, Максим Никанорович. Начало разговора уже вызвало у левой руки дома Черной Луны тревогу. Он почувствовал, как мелко начали дрожать ноги. Знаете, 5 лет – достаточно долгий срок. Все это время я считала вас слишком трусливым, чтоб пойти на крайне рисковые поступки. Например, обмануть меня. Но не так давно вдруг появилась мысль, что если я недооцениваю вас, что если вы гораздо глупее, чем кажетесь. За вами следили на протяжении нескольких месяцев, в том числе, в те дни, когда вы писали мне сообщение, будто с обещанным ребенком все хорошо, вы сейчас рядом с ним и со дня на день, наконец, я получу свое. Знаете, что интересно, не было никакого ребенка, ни рядом, ни поблизости. Вы врали, и за все время, пока мои люди контролировали ваши передвижения, вообще не было никаких детей. Я даже не хочу думать или предполагать, зачем вы это делали, потому что более тупого поступка представить сложно. В любом случае, вы понимаете, я не могу оставить все это без ответа. Никто, никогда не будет вести себя со мной подобным образом. Это, знаете ли, вопрос чести. Алиса Евгеньевна расцепила пальцы, немного вытянула вперед правую руку, а затем сняла перчатки. В первые секунды Максим Никанорович не сразу понял, что происходит. Ему показалось, будто Глоб заметила вдалеке приятельницу и собралась ей помахать. Хотя, какие, к чертовой матери, приятельницы, если вокруг непролазные кусты. Однако потом Максим Никанорович увидел кольцо, надетое на безымянный палец госпожи Глок. Оно было сделано из черного металла и украшено объемной розой, которая будто распустила бутон из самого центра этого кольца. «Вы не посмеете», — левая рука старейшины дома Черной Луны испуганно отпрянул в сторону, и в данном случае ему совсем не мешал собственный вес. Если бы не слабость в ногах, вообще вскочил бы и побежал. Другой вопрос, хрен ему дадут это сделать. Отчего же? Глок указательным пальцем левой руки провела по лепесткам розы. Максим Никанорович почувствовал, как внутри, в самом сердце начала разрастаться ужасная, невыносимая тоска. Нет, он, конечно, думал о том, что эта старая сволочь может использовать артефакт, но чисто в теории. На самом деле Максим Никанорович в реальность подобной перспективы до конца не верил. Получается, зря. Вот она, Алиса, сидит рядом и наглаживает кольцо старейшины, через которое тот связан с артефактом. Между прочим, за подобные выкрутасы ее могут серьезно наказать. Вы не можете. Старейшина только имеет право. Вы, вам нельзя, если вы сейчас что-то сделаете. Фразы Максима Никаноровича становились все короче, обрываясь тихими всхлипываниями. Тоска разрослась настолько, что ей на смену пришло боль. Самая настоящая душевная боль, та, от которой нутро рвется на части. Левая рука дома Черной Луны вдруг отчетливо понял, он не хочет жить. Ему просто невыносимо оставаться в этом мире. А вот вытащить сейчас ремень из брюк, подойти к тому дереву, у которого внизу есть толстая ветка, хватит. Максим Никанорович каким-то удивительным чудом пробился сквозь густую, вязкую пелену, окутывающую его с ног до головы. Ему с трудом удалось сконцентрироваться на разумных мыслях. В голове пульсировало только одно: как же бессмысленна жизнь. Причем, это не было внушением мыслей. Дом Розы не имеет к таким выкрутасам никакого отношения. Это были настоящие чувства Максима Никаноровича. Вот как работает их долбанный артефакт. Хватит, я все объясню. Дайте 2 минуты. Одну, я скажу, все. Максим Никанорович не успел моргнуть, как все эти эмоции безнадеги, страдания и всепоглощающие тоски схлынули, будто их водой смыло. Он с удивлением оглянулся по сторонам. До дерева оставалось буквально несколько шагов. Охренеть! Максим Никанорович совершенно не понимал, когда он успел встать с лавочки и пройти это расстояние. Ну, я слушаю. Госпожа Глок смотрела на него с ожиданием. Правда, пальцы от кольца не торопилась убирать. Ребенок есть, он существует. Это правда. Просто сейчас находится в таком месте. Ясно. Алиса Евгеньевна снова дотронулась до розы, собираясь, видимо, опять запустить чертов артефакт. Она решила, будто Максим Никанорович тянет время. Это бастард. Бастард нашего дома, выкрикнул он, а потом тихо повторил. Ребенок, о котором мы говорили, незаконнорожденный сын старейшины. Глава 12. От меня снова кто-то что-то хочет. Не знаю, может, конечно, на меня так повлияли новое детское тело и новый закрытый мир, но у нас со смертью появилось слишком много разногласий. Честно говоря, и представить такого прежде не мог. Если раньше в некоторых моментах просто промолчал бы, то теперь с послушанием явно имелись проблемы. В первую очередь ребром встал вопрос о моем чудесном исцелении. Смерть упорно считала, будто я должен оставаться дурачком еще некоторое время. Года 2-3, мол, так будет удобнее. Причина та же, дурак не привлекает к себе внимания и сможет спокойно заниматься обучением, чтоб потом взяться за дело, полностью к этому делу готовым. Я считал совсем иначе. Простите, «Госпожа, но если вам так нравится тема с идиотизмом, то вы вполне можете примерить эту роль на себя. В моем понимании, двух, а уж тем более 3 лет у нас нет. Я должен быстрее приступить к реализации задуманного. Роберт, смерть, с которой мы уже приперлись битый час, сидя в библиотеке, со всех сторон обложенные книгами, раздраженно вздохнула. Хотя бы топать ногами перестала. Тебе на данный момент всего лишь 6 лет, да, а через 3 года будет 9. Не сильно большая разница. Ребенок, он и есть ребенок. Но если сейчас я скину с себя эту отвратительную роль дурака, то смогу заниматься в полную силу. Ты, бастард, Валькирия попыталась зайти с другой стороны. Никто не примет бастарда всерьез. Какое в полную силу? И снова, да, но, я взял одну из книг, затем ткнул пальцем прямо в раскрытые страницы. Ты видишь, что здесь написано? Видишь, вот этим можно воспользоваться. Великая тьма, я дала тебе книги, чтоб ты изучал историю мира, который в будущем подчинишь себе, а потом, мне, но вовсе не для того, чтоб ты теперь тряс столетними талмудами перед моим носом. Смерть выразительно поморщилась и нарочито громко чихнула. Типа, у нее аллергия на пыль. Ну да, ну да. С нашей первой встречи, когда я увидел ее в кадетской школе, прошло 2 дня, и оба эти дня мы провели в библиотеке, сидели, изучая труды по истории. Это так выглядит повседневность ученика самой смерти. А как же великая тьма? А как же, Роберт, я научу тебя жить с ней на равных? Попытался я возмутиться. Прежде, чем мы займемся тьмой, не мешало бы тебе иметь представление о мире. Отрезала смерть. Госпожа действительно притащила учебники, велев досконально в них поковыряться. Что интересно, бастарда никто не учил читать. Факт вполне понятный. Однако, я-то в своей прошлой жизни умел это делать. Думаю, тут нет ничего особо удивительного. Любопытно то, что я прекрасно понимаю письменность закрытого мира. Вернее, язык империи, в которой сейчас нахожусь. Прямо, как родной он мне. Хотя, в прошлой жизни, для изучения всех видов наречия и языков пришлось немало попотеть. Сейчас же, придя в себя после 5 лет вынужденной болезни, назовем это так, я шпарил на местном только в путь. Единственное, поначалу, когда только взял первую книгу в руки, буквы расплывались в непонятные фразы, однако уже в следующее мгновение складывались именно так, как нужно. В ответ на мое удивление смерть небрежно повела плечом и пояснила: «Пока мы жили с тобой в уединении, я постоянно читала тебе вслух местные книги. Много книг, всяких. Сначала сказки, потом что-то посерьезнее. Все это отложилось в твоей голове. Ну, а навык самостоятельного чтения – это привет из прошлой жизни. Просто твой разум работает на основе памяти, некоторое время выполняющей роль накопителя. Собственно говоря, вникать особо глубоко в эту тему я не стал. Главное, что не приходится тратить время на элементарные вещи. Честно говоря, думаю, тут еще все-таки смерть немножко, совсем чуть-чуть, дабы не привлечь ненужного внимания, подтолкнула мой разум силой, просто дала маленький, незаметный пинок. Но, конечно, считать, будто я такой гениальный парень, гораздо приятнее. А еще я, наконец, помылся и переоделся. Это организовала Валькирия еще в первый день. После встречи с толстяком она отвела меня в библиотеку, а сама куда-то ушла. Вернулась через полчаса, довольная и сияющая. В руках госпожа держала чистый, свежий комплект одежды, которая оказалась кадетской формой. «Идем со мной, а то рядом находиться невозможно. Не готова терпеть эту ужасную вонь даже ради господства над миром», заявила Валькирия. Я с удивлением понял, она теперь еще пытается шутить. Тоже, наверное, побочный эффект долгого пребывания среди людей. Естественно, следующий час, стоя в помывочной, слушал доносящиеся из-за перегородки эмоциональные рассуждения смерти о том, как мне повезло, что служу я столь заботливой и ответственной высшей, и как черно, неблагодарно мое некроманское сердце. Потому что вот она, госпожа, для меня, все, только луну с неба еще не притащила. Честно говоря, так как все эти рассуждения ходили без остановки по кругу, после 3-го повторения захотелось выглянуть из душевой и швырнуть мыльной мочалкой прямо в Валькирию. Я даже напор струи сделал посильнее, чтоб избавиться от прослушивания дифирамба в себе любимой. Но смерть сразу начала говорить громче, дабы перекричать шум льющейся воды. В итоге я был вынужден терпеть эту оду добродетели высшей, иначе на ее вопли прибежал бы кто-нибудь посторонний. Ты видишь, как тебе повезло. Я забочусь о тебе, как ни об одном своем слуге. Даже форму тебе добыла, а не эти отвратительные лохмотья, в которых тут ходят слуги. И мыло. Мыло понюхай. Понюхал, трындела она из-за перегородки душевой. Роберт, ты должен понимать, сколь много для тебя делает твоя госпожа. Честно говоря, я изначально был против того, чтоб она тащилась в помывочную вместе со мной. Но так как официально я еще оставался дураком, мое мнение не учитывалось. Смерть заявила, что непременно должна и просто обязана теперь следовать за мной повсюду. Интересно, конечно, судя по тому, что 2 года я ковырялся в мусоре, тогда мне реально нужна была ее забота. Однако она преспокойно сидела в библиотеке и в ус не дула. Почему-то в тот момент ее не беспокоило, что я хожу по территории школы один. Хотя вот уж тогда я был настоящим дураком. А теперь, ты погляди, какая забота. Роберт, ты понюхал мыло? Оно пахнет лавандой. Если бы не я, если бы не ты, я бы спокойно жил в своем родном мире веера, упокаивал погосты, наводил жуть на города и села. Во славу твоего, между прочим, имени. Оборвал я ее, появившись из душевой. В огромное полотенце завернулся чуть ли не от пяток до ушей. Во-первых, действительно выглядел немного младше своего возраста в силу хиленьких физических данных. Во-вторых, официально я, может, и ребенок, но мой разум категорически не приемлет перспективу рассекать, в чем мать родила перед смертью. Дело вовсе не в стеснении, просто это как-то неправильно. Смерть хмыкнула, но продолжать рассуждение на тему благодарности больше не стала. Хотя, надо признать, с формой она на самом деле угодила сильно. Эти вещи сидели в разы удобнее и комфортнее, чем тряпье слуг. Вторым подарком от госпожи стало обновление моего жилища. Его я увидел только после того, как мы поздним вечером закончили обучение и смерть проводила меня до пристройки. Это как? Я застыл на пороге, в изумлении рассматривая комнату, которая буквально утром была похожа скорее на хлев для скота, чем на человеческое жилище. Теперь же ее очевидно отдраили, отмыли, постель заменили. Стол и табуретки, правда, остались те же, но зато появился шкаф, в котором обнаружился еще один комплект одежды, нижнее белье и пара удобной, спортивной обуви. Ты убила директора школы и заняла его место, ты превратила его в мертвяка, ты подавила его волю. Что произошло? Спросил я Валькирию. Нет. Смерть с довольной улыбкой стояла рядом. Это, видимо, очередная игра для нее. Игра в добрую наставницу и практически мать. Я просто очень его попросила. Сказала, ты максимально подходишь для должности помощника библиотекаря, а соответственно, уже не являешься слугой. Ну, еще напомнила господину Левину о предстоящей проверке и приезде членов совета. Бастард бастардом, но в тебе все-таки кровь одного из домов. И если уж так вышло, что твое имя, как и твоя история, засветились перед народом, а в то время на каждом телевизионном канале трепались о тяжелой, трагичной истории едва не погибшего, бедного ребенка, то получится крайне нехорошо, если старейшины увидят, как живет этот бастард. Не было приказа превратить его в помойную крысу. Совет всего лишь велел убрать бастарда с глаз общественности и дать ему работу, которую он способен осилить. Господин Левин моим доводом внял. Он ведь знает, что в первую очередь я забочусь именно о нем. Знаешь, если бы ты не была высшей, я советовал бы тебе занять место какой-нибудь советницы какого-нибудь правителя. В любом мире, у тебя удивительный талант выстраивать занимательные схемы влияния на людей. Я, усмехнувшись, посмотрел на Валькирию, которая буквально светилась, излучая довольство собой. Она даже довольно хмыкнула в ответ на мой комментарий. В общем, чисто технически жизнь несчастного бастарда за эти 2 дня изменилась в лучшую сторону. Но главное, завтракал, обедал и ужинал я вместе с госпожой в библиотеке, все свое время проводил там же, не считая ночного сна. То есть вообще был избавлен от необходимости пересекаться с кадетами, этими ненавистными, ужасными детишками. После 2 дней изучения учебников и монографий по истории Российской империи, так называлось государство, с которого предстояло начать завоевание мира, я уцепился за один интересный нюанс, который позволил мне встать в конфронтацию со смертью относительно ее этих 2-3 лет в качестве дурака. «Смотри сюда, госпожа!» Я снова ткнул пальцем в раскрытую страницу. У них с давних времен имеется традиция. Сейчас о ней почти забыли, но официально, на законодательном уровне никто не отменял. Если бастард появился на свет и ничего ему не помешало это сделать, если он дожил до возраста 5 лет, то любой ублюдок любого дома имеет право прийти в кадетскую школу и просить о наставничестве. Из таких бастардов раньше готовили профессиональных убийц. Видишь, тут написано, что они становились самыми преданными солдатами своего дома. Обучение заканчивалось с возрасте 14 лет, то есть, будучи еще подростками, они становились полноценными членами дома, пусть даже не в роли наследников. Так вот, с момента, как школа принимала их прошение о наставничестве, отец бастарда уже не имел права распоряжаться его жизнью. После окончания учебы, бастард как бы являлся наемной силой. Да, он до последнего вздоха служил своему дому, но жизнь его находилась в распоряжении школы. То есть, ублюдка хрен убьешь. В том смысле, что сводные братья или остальные, видящие в нем угрозу, могли только скрежетать зубами. Убить обученного бастарда значило бросить вызов самой школе. Короче, сложная какая-то ерунда, но очень полезная. Интересно, чем же? Зачем мне? Ответь, твое служение дому Черной Луны. Я тебя не для этого отправила на перерождение. Подожди, госпожа, дослушай. То есть, если, к примеру, я сейчас чудесным образом исцелюсь, то по возрасту смогу подать подобное прошение. Тем более мой статус бастарда вообще не оспорим. А потом в ускоренном темпе закончу обучение за год. Вот тут смерть, видимо, проняло. Она вытаращилась на меня с таким удивлением, будто я признался, что на самом деле меня родили еноты, а воспитали лисы. Год, Роберт, год, ты понимаешь, о чем говоришь. Слушай, ну мы же с тобой знаем, долгий срок обучения требуется детям, потому что они дети. Им нужно вырасти, набраться опыта, дабы стать хорошим, профессиональным убийцей для своего дома. Причем, вырасти в определенных условиях и в определенном процессе обучения. Я не ребенок. Я знаю больше, чем кто-либо из наставников этой школы. Единственное, мне нужны знания о всех местных технических прибамбасах. Машины, оружие и так далее. Остальное же яды, в моей голове целая энциклопедия, содержащая все по этой теме. Тело человека и его секреты, знаю. Как превратить обычную палку в смертоносное орудие, знаю. Как стать тенью за спиной жертвы, знаю. Так еще теперь у меня в учителях сама смерть. Зачем, великая тьма, тратить столько лет на пребывание в школе? Года более, чем достаточно. Тем более, меня при столь скорых успехах признают настоящим гением. Роберт, смерть хохотнула и покачала головой. Семилетний убийца, ты серьезно? Главное, получить защиту школы. Потом я вернусь в свой дом, и старейшина не сможет этому помешать. Варианта 2. Либо он официально принимает меня, либо вот, я перелистнул страницу. Смотри, в случае, если дом отказывается от услуг бастарда, чего, впрочем, еще не бывало, то другой дом вправе нанять его. Далее, начну потихоньку воплощать наши цели, начну действовать. Я резко замолчал, к входной двери кто-то приближался, звук шагов был приглушенный, хорошо, что вообще успел его заметить. Госпожа библиотекарь, в комнату заглянул подросток лет 15, может, 16. Так понимаю, кто-то из кадетов постарше. Вас ищет господин директор. Сказал, очень срочное дело, очень важное. Смерть, поморщившись, поднялась со стула и посмотрела на меня. Роберт, жди здесь, ждать здесь, сказала она громко, будто настоящему дебилу, а потом постучала рукой по столу. Подросток еще торчал в дверях, и такой тон валькирия выбрала из-за него. Я радостно заугукал, мол, все понял, буду сидеть, с места не двинусь. Госпожа развернулась и с недовольным лицом вышла из комнаты. В принципе, она могла бы послать и пацана, и директора куда подальше, но, видимо, решила, вдруг правда что-то важное. Не знаю, что уж там понадобилось господину Левину, однако плохое настроение смерти, которое ненавидит, когда ее отрывают от чего-то важного, этому человеку сейчас выйдет боком. Эй, дурачок! Дверь приоткрылась, и внутрь снова заглянул тот самый подросток, хотя он вроде бы испарился ровно перед тем, как смерть покинула библиотеку. Чего ты тут делаешь, а? Сидишь? Пацан проскользнул в комнату, а затем прямиком протопал ко мне. Хотя, казалось бы, на кой ляд ему это нужно? А во, книги смотришь. Зачем, если не умеешь читать и не соображаешь ни черта? Странное дело, подросток своими глупыми вопросами бесил меня ужасно, но, естественно, ответить ему я не мог, просто, дебильно улыбаясь, смотрел на кадета. Может, сейчас ему надоест беседовать с идиотом, и он свалит? Совершенно неохота терять ни минуты, а при постороннем, кем бы он ни был, я никак не могу опять приступить к чтению. Зачем госпожа библиотекарь показывает тебе книжки? Доколупался кадет. Он приподнял один из учебников, прочел название и удивленно хмыкнул. Надо же, история империи, картинок вроде нет. Читает тебе, что ли? Пацан обошел стул, на котором я сидел, медленно, не торопясь, словно разглядывал книжные полки, стоявшие рядом. И вот только когда он оказался за моей спиной, я вдруг отчетливо понял, какая-то хрень происходит. Тут же, внутреннее чутье рявкнуло благим матом: «Роберт, придурок, опасность». Но среагировать я не успел. В следующую секунду мне в нос сунули тряпку, отвратительно воняющую лекарским снадобьем. Прежде, чем мое сознание накрыла темнота, единственное, что успел подумать: «Как же вы меня, великая тьма, достали». Глава 13. Очень весело путешествовать. Чего он там? Живой? Дышит хоть? Пора бы уже в себя прийти. Живой? Конечно, что с ним станется? По голове я его ведь не бил. Хорошо ему руки связал? Крепко? Я отлично руки связал. Ты отлепился бы, а? Вон, смотри вперед и рули. Нам надо как можно быстрее добраться до условного места и передать этого дурака. Волнительно, знаешь ли. Прежде не приходилось воровать прислугу из имперской школы. Это тебе не просто так. К моему же, заметил, на нем форма ученика. Но тот парень сказал, что пацан из работников. Сначала даже засомневался, вдруг ошибочка вышла. Я переживаю, вдруг ты плохо связал. Да млять, хорошо, хорошо я связал. Просто отлично, лучше не бывает. Ты серьезно думаешь, что ребенок, который, к тому же, идиот, сможет распутать веревку, а потом напасть на нас? Или ты думаешь, он на ходу выпрыгнет? Я про другое тебе говорю. Слышишь вообще? Да, это Роберт, так его зовут. Баба к нему обращалась по имени. И да, он явно с прибабахом, с великим. Чисто теоретически, все верно. Но какого дьявола на нем форма кадета? Я лежал с закрытыми глазами, внимательно вслушиваясь в разговор. Один голос принадлежал тому самому подростку, который, как теперь стало понятно, не совсем подросток. Видимо, этот тип просто выглядит младше. Удобная история для тех, кто работает на заказ. По крайней мере, в моем мире, в моем прошлом мире такое тоже практикуют. Когда ты выглядишь молодым пацаном, тебя недооценивают. Второй голос был взрослый, мужской. Осторожно открыл глаза, но не полностью. Веки все равно были опущены, чтоб успеть сделать вид, будто я еще пребываю в беспамятстве. К сожалению, рассмотреть своих похитителей не мог. Я лежал на заднем сиденье автомобиля. Интересные ощущения. Всегда мечтал покататься на такой повозке. В прошлой жизни, конечно. Но вот с точки зрения оценки противника, позиция крайне неудобная. Для этого мне бы потребовалось сесть, а я пока не хотел светить свое пробуждение. К тому же, одного из похитителей уже видел, а второй, какая разница, как он выглядит, я все равно по факту ребенок, чисто физически не осилю ни то, что побоих, даже одного. Однако, ребятушки не знают, что ребеночек у них особенный. Поглядим, как будет дальше складываться эта история. Голова гудела, во рту ощущался мерзкий привкус. Видимо, мне в нос сунули какую-то отраву, вырубающую человека. Потом связали и утащили за пределы школы. Либо сначала утащили, а уж потом связали. Вообще не принципиально.